Итак, мы сегодня читаем Гран Шримад Бхагавад Гиту, 11 главу, 45 текст. Глава называется «Вселенская форма». Ом намо Бхагавате Васу. Перевод стиха. Созерцая твою вселенскую форму, которую я никогда прежде не видел, я радуюсь, однако ум мой охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, яви мне милость и снова открой мне свой образ личности Бога. О, владыка владык, о, приют вселенной. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Поскольку Арджуна друг Кришны, он всегда общается и ощущает близость Кришны. И как друг гордится богатством и могуществом своего друга, так и Арджуна радуется тому, что его друг Кришна, верховная личность Бога, и может явить ему чудесную вселенскую форму. Однако в то же самое время вид вселенской формы напугал его, напомнив, что он, движимый чистыми дружескими чувствами, несет Кришне слишком много оскорблений. Из-за этого его ум пришел в смятение. Он боится, хотя причин для страха у него нет. Поэтому Арджуна просит Кришну предстать перед ним в форме Нараяны, ибо знает, что Кришна может принять любой облик. Вселенская форма Господа материальна и временна, так же, как и сам материальный мир. Однако на планетах Вайкунтхах Господь пребывает в духовной форме, в облике четырехрукого Нараяны. Над каждой из бесчисленных планет духовного мира Кришна находится в облике одного из своих полных воплощений, носящих разные имена. Итак, Арджуна хочет увидеть один из тех образов, которые Господь являет на планетах Вайкунтхах. Разумеется, Господь пребывает в образе четырехрукого Нараяны на каждой из планет Вайкунтх, но эти образы отличаются разным расположением атрибутов – раковины, палицы, лотоса и диска. В зависимости от расположения этих атрибутов в четырех руках Нараяны, его называют по-разному. Все эти образы не отличны от Кришны, поэтому Арджуна просит Господа предстать перед ним в четырехруком образе. «Созерцая твою вселенскую форму, которую я никогда прежде не видел, я радуюсь, однако ум мой охвачен страхом. Поэтому прошу тебя, яви мне милость и снова открой мне свой образ личности Бога. О, владыка владык и приют вселенной». Итак, сегодня мы поговорим о разных ступенях взаимоотношения с Кришной и о разных проявлениях Кришны. Таким образом, здесь говорится, что вселенская форма Кришны, она временна. Итак, у Кришны существуют разновидности форм. Одни предназначены для одной деятельности, другие для другой. И в частности, вселенская форма Кришны, хотя сам Кришна духовен, то сама форма, то есть такая комбинация его форм или его качеств, является временной. Что же значит временной? Это значит для исполнения определенной деятельности, которая эта деятельность движется во времени. Итак, как мы говорим, существует очень много форм преданного служения, но самые основные формы выделяются как основополагающие. Это 9 форм преданного служения. Слушание, шраванам, воспевание, это киртанам, смаранам, памятование. Это 3 основные из 9. Дальше идут поклонение божеству в храме, там, поклонение стопам, предложение благовоний, цветов и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге заканчивается полным преданием. 9 форм, если кто-то не знает, называются шраванам, киртанам, вишнохсмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям и атманиведанам. Слушание, воспевание, памятование, поклонение божеству, поклонение стопам, поклонение Господу в форме слуги или в качестве слуги, дружба с Господом и полное предание Господу. Полное предание. Атмани веданам называется. Это результат деятельности в преданном служении. Также эти формы являются собой как внешнюю, то есть временную природу, так и внутреннюю, вечную природу. Но мы, допустим, сейчас находимся в материальном мире, поэтому мы иногда слушаем о Кришне, иногда нет. Иногда мы просто слышим, но не слушаем. Иногда наше слушание перерастает в послушание. Послушание перерастает в действие. Действие производит определенный процесс, который называется очищение. Итак, мы должны знать эти все формы преданности. В частности, в одной форме. Какой? Слушание. Как слушать? Слушать – это не значит слышать. А если человек слушал, то это должно притвориться в какое-то понимание, которое называется послушание. Послушание – это действие, которое основано на каком-то понимании. То есть побудителем действия является понимание. Итак, послушание в действие перерастает. Действие должно перерасти во что? Кто понял? В очищение, да. Действие должно перерасти в очищение. То есть определенный вид деятельности очищает человека. Это действие называется знанием. То есть мы действуем как? В знании. Вот почему мы очищаемся. Когда вы видите человека, который говорит, что я 5 лет и ни черта, или 10 лет и ни черта, это означает, что он действовал. Но как? Без знания. Это называется сентименталисты и, чего еще хуже, фанатики. Сентименталисты и фанатики. Если вы слышите, что кто-то очень много повторял джапу, что-то делал в храме, и в итоге его сердце не очистилось, он не испытывает радости от этого процесса. В том месте, где он находится, он не удовлетворен. Это говорится, что вся его деятельность не была проникнута чем? Знанием. Все его действие было проникнуто чем? Сентиментализмом и фанатизмом. Сентиментализм – это признаки начальной стадии. Но в конце это может перерасти во что? В фанатизм. Поэтому мы видим этих людей, которые много повторяли джапу и говорят, вот я 3 года, я ничего не ощущаю. Это все сентименты. Сентименты – это значит из-за чего? Из-за богатства, женщин, последователей, чтобы произвести впечатление на окружающих, либо из ложных ожиданий. Ложные ожидания. Что значит ложные? В невежестве эти ожидания. Этого не надо было ожидать. А чтобы даже что-то ожидать, нужно было это обязательно совершить как? В знании. В знании. Итак, мы с вами все действуем. Это называется карма. И существует 5 истин. 5 истин, которые должен понять человек. Как он может духовно прогрессировать, а не приходить ежегодно и какой-то странные речи вести о своем невежестве и говорить, что его не понимают. Это он не понимает ничего. Он не может понять этого элементарного знания. Почему? Потому что очень сильно сконцентрирован на своих собственных представлениях. Очень сильно сконцентрирован на своих собственных идеях и своих собственных планах и ожиданиях. Это называется эгоцентризм. Эгоизм. Когда в центре стоим мы со своими представлениями. И когда человек со своими представлениями начинает действовать, то не надо ожидать, что эта деятельность исполнит его представление, так как она совершается в внешней форме, правильно, но по сути неправильно. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что одна и та же деятельность может привести к разным результатам, абсолютно противоположным. Поэтому можно ощутить, что человек повторяет святое имя, это действие. Если мы повторяем что-то, это действие. Но мы можем увидеть, что у нас в процессе повторения возникают что? Проблемы. И какие? Абсолютно недуховные. Абсолютно недуховные. Таким образом, процесс повторения, слушания, памятования, поклонения божеству и так далее, также может нести эти 2 результата. Причинить беспокойство живому существу, то есть его еще больше осквернить. Это означает, что у человека было желание, но он начал неправильно действовать, и эта деятельность в итоге что? Превратила в уничтожение, превратилось в уничтожение этого желания. У человека исчезло желание. Почему? Он неправильно воспевал. Неправильно повторял святое имя. Хотя, говорится, нет никаких правил, строгих правил. Это означает строгих форм. Каких? Внешних. Поэтому нужно очень хорошо было понять, когда говорится, нет никаких правил и ограничений для воспевания святого имени. Это означает формы. Но содержание есть. Какое? Считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и без желания почтения к себе. И всегда иметь желание выказать почтение другому. Чтобы реализовать эти три аспекта, также нужно очень длительное время. Длительное время, особенно для того, кто очень сильно сконцентрирован на своих собственных представлениях. Как мы говорим, иногда человеку что-то объясняешь, он глохнет. У него проблема с чем? Со шраваном. Он как глухой. Вы ему говорите, он все равно свое. Все равно свое. То есть в этот момент его охвачивает эта гуна страсти, не поддающаяся контролю что? Чувства. Не поддающаяся контролю чувства. Так человек одержим становится своим представлением, своей идеей, своей целью, своими желаниями. Одержимые. Итак, в шастрах говорится, что это очень серьезный процесс. Он очень высоко научен. Нету более точной науки, чем бхакти-йога. Все очень высоко научно. Здесь как даже более точно, чем в математике. Хотя мы считаем, что математика очень точная наука. Нет. Это более важно. Это высшая математика. И это математика духовных измерений. Духовных измерений. Еще выше, чем просто вычисления. Здесь трансцендентальные вычисления. Пара называется. Пара – это трансцендентальный. Парагьян. Трансцендентальная математика, трансцендентальное знание. Оно выходит за рамки наших точностей. Все то, что мы считаем точным, в этой математике не точно. Не точно. Это ошибка. Мы получаем двойку. То, что в материальном смысле мы можем делать очень хорошо, в духовном отношении может выглядеть как безобразие полное. Полное безобразие. Полное противоречие духовным ценностям и духовным представлениям, духовной науке. Но мы не можем этого увидеть. Почему? Потому что мы умираем. Мы даже иногда не доживаем до результата своей деятельности. Мы умерли, и потом посмертно нас прославили либо таким образом, либо таким. Либо положительная слава пришла, либо отрицательная. Мы даже не знаем порой результатов своей деятельности. Но мы ощущаем результаты этой деятельности. Каким образом? Потому что мы связываемся деятельностью законами кармы. Законами кармы. Мы не ощущаем, что мы в прошлом натворили. И не ощущаем, что то, что мы творим, принесет нам в будущем. Это называется деятельность в невежестве. Мы не ведаем, что творим. Творить или действовать означает карма. Мы не знаем закона кармы. Мы болтаем всякую чушь и не знаем, чем это нам обернется. И потом начинаем обижаться. Вот что такое, нам не так сказали. Потому что мы болтаем всякую чушь. Мысли в эту эпоху не учитываются. Но все, что у человека на уме, в основном где? Не в желудке. На языке. На языке. Потом в желудке, а потом и где? Именно там, на бороде. Итак, человек должен понять строение грубого и тонкого тела. Он должен понять собственную природу. Он должен понять природу материи, гун материальной природы, кармы, то есть деятельности. Итак, первая истина говорится, что душа в этом мире представлена в материальной форме. То есть в материальной оболочке. Это первая истина, которую нужно понять, что я здесь представлен в материальной оболочке, которая называется телом. Тело. У всех у нас есть тело. И это тело материально, но мы каковы? Нематериальны, мы духовны. Это нужно не только услышать, это нужно что? Понять, что я и тело разные. Что то, что для тела благоприятно, может быть очень неблагоприятно. Для чего? А душа кто? Я. Поэтому называется иго или эго. Я. Агам. Но кто я? Агам пракритти или агам брахман? Я брахман, я душа. Нужно так постигнуть это, что я есть душа. Тогда вы сможете понять, что наши чувства какие? Телесные. Все с телом. Наши мысли телесные, наши привязанности телесные. То есть все это материально и не имеет со мной ничего оптиго. Ничего оптиго. Почему же я обрастаю всеми этими материальными чувствами, материальными ожиданиями, материальными планами, желаниями? Потому что я, душа, принимаю себя за тело. Вот в чем тело. Что я принимаю себя за тело. Вторая истина какая? Тело, тело постоянно претерпевает реинкарнацию. Тело претерпевает реинкарнацию, то есть рождается тело. Душа не рождается, но, душа, но тело рождается. Вы все справляем день рождения чего? Души? Тело. Тело. День рождения вот этого чадра можно справить, вот этих каратал. Но мы ничего не имеем общего. Почему же мы так привязаны к дню рождения? И пихаем всем торт, и пихаем всем торт, и пихаем всем торт. Нате, у меня сегодня день рождения, вот вам торт. Вот Вологуев, вот вам торт. А сегодня у моей бабки день рождения, нате вам торт тоже. Вот сегодня у детки, у репки, у внучки, у жучки, вот у моего ребенка сегодня день рождения моего ребенка, нате вам два торта. Все время торты друг другу впихиваем. И все время говорю, что такое? Почему это так духовный авторитет? Они ценят этот торт, не едят его или там смеются. Потому что они духовные авторитеты. Они не материальные авторитеты. Если вы найдете Робин Бобина и будете ему сувать торт, конечно, он будет счастлив. Он барабек. Он скушал 40 человек, и корову, и быка, и кривого мясника, скушал церковь, скушал дом там и что-то еще. Да. Если вы синицу будете кормить там, каким-то там пшеном, конечно, все будет здорово. Но это духовный авторитет. Он что-то другого требует от вас. Он что-то ожидает совершенно другого. Не то, что вы приходите все время беременные к нему и все время говорите, что теперь делать? Нет. Поэтому Прабхупада говорит, духовный авторитет ходит в тхоте, чтобы все видели, каким проблемам. Он духовный авторитет, он монах, священник. Если вы гинеколог, тогда вы ходите в халате, у вас тут написано «гинеколог». И тогда вы приходите, у меня же беременность протекает не так, лишь там что, или уролог. Или он в милицейской форме ходит, или он пограничник, или он шахтер с этой каской, эта штучка, он ходит здесь, все говорят, что как копать, где копать, зачем копать. Даже форма, видите, мы даже приобретаем форму какую-то, для того, чтобы все сразу видели, что у нас спрашивать, и с какими вопросами к нам подходить. Кто-то ходит, у него весь в ключах гаечных, все, он такой в робе, там написано у него что-то на спине, Митсубиси, да? Тогда понятно, вот он специалист по Митсубиси. Итак, мы должны понимать эти тонкости, с какими вопросами. И Кришна сказал, «Тадвитхи пани пратинам пари прашнена савая упадикшьянти тегянам гянина статварши даршинаха». С какими вопросами к духовному учителю обращаются? Я тут слегка беременна, что делать? Я там кому-то дала в морду или дали мне в морду, что теперь делать? Мордо. Морды гнусные. Но Кришна говорит, попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Все остальное это не к духовному учителю. Он говорит, попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно. Не спорь с ним и не думай, что ты умнее его. И когда человек приходит со своими идеями, начинает думать, что он вопрошает смиренно, он не приходит как к авторитету. Поэтому он приходит, уходит какой? Неудовлетворенный, обиженный. Потому что он в вас авторитета никогда и не видел. Он даже не понимает, что такое кто. Авторитет, духовный авторитет. И он тогда человек, поскольку мирские цели, мирские задачи, то он выбирает какого авторитета? Мирского. И он говорит, можно этот человек будет моим куратором? Он вообще все понимает, что я беременная слегка. А этот человек понимает, так сказать, что торт надо есть, который бабка мне спекла, так сказать, на день рождения. И сказала, накорми там этих всех своих кришноедов. И тогда другие авторитеты. Он помог мне в любви, он помог мне в дрючбе, он помог мне там в том всем, в Митсубиси. Он помог мне где копать. Вот это настоящий духовный авторитет. Вы шутите? Вы шутите? Какова же функция духовного авторитета? Задача духовного авторитета? А? Пробудить вас. Духовные. Духовные потребности, а не мирские, связанные с вашим умом, языком и гениталиями. Торт на язык, на ум что? Что-что? Лапшу. Доширак быстрого приготовления. И на гениталии вам найти по размеру. Вы шутите? И при этом Вы его никак не понимаете, этого человека. Он говорит, ну как же так? Вы меня не понимаете. Какие у меня там переживания? Какие? Но все это материально. То есть не имеет ничего общего с самим человеком, с его истинными отношениями. Но он этого еще сам просто что? Не понимает. Так кто кого не понимает? Как вы думаете, человек, понимающий духовные ценности, не понимает материальных? Или наоборот, тот, кто квалифицирован в материальном понимании, несомненно, элементарно поймет духовные? А? Ну кто? Кто мне скажет, что выше, что ниже? Несомненно. Несомненно. Как же мы можем говорить, да вы не понимаете моих детей, у меня дети, вы не понимаете моего чувства, вы не понимаете инвалида в коляске. Вы понимаете, конечно, Кришну там, все, но инвалиды в коляске. Мои чувства материальные, которые просто вожделением называются. Вы не можете понять таких тонкостей, моей тонкой натуры, тонкой природы. Я такой тонкий, что меня от ветра даже прямо уносит. Как говорится, иногда его уносит вихрь. И Нарада говорит, вихрем я здесь назвал менструальный цикл. Я начинаю читать, что-что? Причем здесь вихрь и менструальный цикл? А вот при том, что ум уносится всегда чем? Половым влечением, тягой и привязанностью к половой жизни, без которой человек не может жить. И все, больше ничего его не уносит. И чтобы этому придать какую-то эстетическую форму, существует поэзия, музыка, балет, литература, изобразительное искусство, архитектура, мясо-молочная продукция и табачно-алкогольные изделия. Да? И он еще при этом говорит, вы меня? Вы, конечно, Бхагавад-гиту вы, может быть, и понимаете, но меня с моими проблемами вихревыми никогда не поймете. Вихрь моих чувств унесен. Боль иссушила мои чувства. От чувства ответственности просто поглотило мое сердце бычье. Знаете, были такие помидоры, назывались бычье сердце. Страшное название. Бычье сердце. Или краковская колбаса. Из краковчан сделано. Из краковских кошек. Итак, человек должен понять это. Он сам ни черта не понимает. Обращается с какими-то вопросами. Но эти вопросы надо задавать маме. Поэтому существует такая самая отвратительная фраза, которую вот я не знаю. Говорится, симпатия, антипатия, камень преткновения. Видимо, в моей жизни это камень преткновения. Когда кто-то говорит, говорила мне мама. Говорила мне мама. Вы слышали, нет такое? Сами никогда не болтаете такое. Говорила мне мама. Сразу хочется взять что-нибудь в руки и покрестить. Говорила мне мама. Мне мама уже давно говорила об этом. Да. Ладно, об этом говорили бы женщины. Но об этом сейчас так много говорят кто? А? Говорила мне мама. Кто говорит? Мужчина, не знаете еще? Скоро узнаешь. Будет у тебя такой муж. Будет все время говорить, говорила мне мама. Не, шучу, все снимаю. Итак, человек должен понять, что это наука. И она не исходит из моего ума, из ума Лакшми Нараяны или из ума какой-то личности. Она исходит из ума верховной личности. Это называется наука сознания Кришны. Кришна сам поясняет, как понять его творение. Материальное и какое? И духовное. Кришна сам объясняет, какими он нас создал. Он создал нас нематериальными. Он создал нас духовными. У нас все же духовные потребности. Если мы находим в себе какие-то потребности, они духовны. Но только они становятся материальными только по одной причине. Что мы начинаем отождествлять себя с чем? С материей. И тогда наши духовные потребности тут же превращаются в потребности какие? Материальные. И мы не испытываем вкуса к духовной жизни только потому, что мы не осознаем себя кем? Душами. Вот почему мы не, никак не можем понять, вот мы не можем понять, а не то, что нас не могут понять духовные личности, мы не можем понять духовные сферы. Что духовный авторитет смотрит на нас какими глазами? Духовными. Он смотрит, как помочь нам, а не как помочь нашему телу. Что делать? Несомненно. Душа не наслаждается этим. Наслаждается этим только что тело. Поэтому мы гладим какие-то предметы. Конь мой там. Или кто-то еще. Какие-то предметы. Кожа какая у нас. Я этого достойна. На самом деле. Но это ничего общего не имеет с нашей душой. Это в негодность придет очень быстро. Этого вот вы достойны. У вас такие морщины, вы этого достойны. Вы сыграли в ящик. Разве вы этого не достойны? У вас отвалились зубы. Вот вы этого и достойны. Надо нам другую рекламу создать. Антирекламу. Я ослеп. Неужели я этого не достоин? Я оглох. Неужели я этого не достоин? У меня язва. И язву показать. В пакетике. В красивом. И там какая-нибудь песня еще за кадром. Они об этом. Никто же не рекламирует. Такой больной, умирающий раком, все плачут, и там написано «Мальборо». Нигде вы не увидите. Или какой-нибудь кашляет, у него кровь отсюда. Сопли, кровь из ушей, сера, все течет. И там написано «ЛМ». Вы вот этого достойны. Никто не пишет этого. Или в противогазе все сидят там, дым коромыслом. Нигде. Все по-другому. Это и есть иллюзия. Иллюзия. Итак, Кришна объясняет, как правильно мы должны понять, если мы хотим выбраться из этих когтей иллюзий, то есть выйти из этих страданий. Мы же страдаем сами от чего? От чего мы страдаем? От иллюзий. Мы страдаем-то от иллюзий. Все наши страдания иллюзорны. Потому что душа не ценит этого. Душа не привязана ни к какой женщине. Душа не привязана ни к какому мужчине. К одной женщине всегда душа привязана, к Шримати Радхарани. И к одному только мужчине. К какому? Кришне. Радха Кришна, Гунагал, говорится. Вот это есть, Сва Прасадан, Ано Дилобхай, Сейнам Кришна Пал, Радха Кришна, Гунагал. Душа всегда привязана и к женщине, и к мужчине. Ну, к какому мужчине? К самому лучшему. Нафига нам такие мужики? А? Даже женщины? Нафига, блин? А эти тетки, все же они. Да? Вот надо вам Масяню посмотреть, там одна серия есть. Она говорит, кто такие женщины. Орет на всю улицу там. Продает надувную женщину, которая была в космосе. Все делает. И он говорит, кукла Масяня, зачем вам живая баба? Она дура. Но кто это кричит? Это кричит сама Масяня. Она тоже тетенька. И она продает резиновых надувных женщин. Говорит, вот, ничего не болтает, все исполняет. Вот она. Ноу-хау для мужчин. Но я это не рекламирую. Итак, Кришна говорит об этой науке. И о чем же говорится о науке преданного служения? Сейчас я вам буду зачитывать. Разные стадии. Как прогрессировать в духовной жизни? Потому что это все время основной вопрос. Как прогрессировать в духовной жизни? Как прогрессировать в духовной жизни? Как? Вот так. Сейчас я вам прочитаю. По всем наукам. Известный, это Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, огромнейший авторитет, который просто форму для тупых, обездоленных, без папы, без мамы, таких вот всех нервных, нервно-паралитических и эпилептических, шизофренических, даунических нас. Потому что мы-то ничего же не соображаем. Поэтому нужно было такую форму, которую мы примем. И вот он нам объясняет. Известны 5 видов материальных страданий, называемых клеши. Клеши. Вот сейчас кто-нибудь страдает. Она меня не любит, я там не могу, меня не понимают. Чувствуете страдания? Меня не понимают, денег мало. тело разваливается. Все сейчас, прямо сейчас сидят и страдают. От моих слов кто-то страдает от своих слов, от своих мыслей, от своих чувств. Сейчас все сидят и страдают. Факт? Вы страдаете? Если даже вы от чего, да, там, что, те мысли, там, те мысли. Вот все мы сейчас сидим и страдаем. Даже я сейчас хохочу и все равно страдаю. Одновременно могу хохотать и страдать. Поднимите руку, кто сейчас не страдает, я найду страдания ваши. Или устрою вам страдания, вы будете страдать, если у вас такая иллюзия, что вы не страдаете. А? Есть? Да я по глазам вижу, кто страдает, кто не страдает. Кто просто еще не понимает, что страдает просто. Почему такие веселые глаза? А он не понимает, что он страдает еще. Надо человеку, товарищу, надо объяснить. Да, это иллюзия. Мы погрузились в эту иллюзию, и нам кажется, что мы не страдаем. Опять же, ощущение. Ощущение счастья, ощущение страданий. Нету ни страданий, ни счастья. Нету. Потому что здесь оно невозможно. Но появляется счастье и страдание только когда? Когда что-то приятное для нашего тела. Или что-то неприятное для нашего тела. Какого? Материального. А оно из чего стоит? Ум, интеллект, ложное эго, земля, вода, огонь, воздух и эфир. Таким образом, даже для ума, для нашего что-то приятное, это еще не означает, что душа радуется. Для интеллекта что-то приятное, для наших чувств. Таким образом, все сбиты с толку, потому что все ищут реализации где? В теле, в материальном теле. Ум удовлетворен, не удовлетворен, понимание мое удовлетворено, не удовлетворено. Поэтому Кришна вытащил Арджуну на Курукшетру и сказал, я тебе сейчас дам духовную жизнь. Сейчас ты узнаешь, что такое духовная жизнь. Настоящая духовная жизнь сейчас узнаешь. И что же там с Арджуной начинает происходить? С таким продвинутым бхактой? А? И Кришна говорит, духовная жизнь началась с того момента, когда Арджуне пришлось делать то, чего он не хотел больше всего на свете. Это было началом его истинной, чистой духовной жизни. Когда он начал делать то, чего он не хотел ни под каким предлогом. Единственная причина, которая могла быть, что он это делает, что этого хочет объект его поклонения. Ни мать не могла заставить это делать Арджуну, ни отец, ни братья, ни сестры, никто. И он это делал только, чтобы показать Кришне свою преданность. Это называлось началом духовной жизни. Вот что такое духовная жизнь. Поэтому вставать рано утром, это не для кого-то. Для кого? Для Кришны. И никто нас не сможет поднять. Но когда мы думаем, что мы можем встать из-за любви, из-за привязанности, это и не означает духовная жизнь. Когда вы что-то делаете то, на что вас никто не может вдохновить, кроме вашего желания показать свою преданность кому? Богу. Самому высшему объекту. Так можно увидеть религиозного человека, что он на самом деле предается, потому что его побуждает на это только Бог и его отношения с Богом. Он хочет сделать это для того, чтобы продемонстрировать Богу свое желание, получить милость. Все. Итак, пять видов материальных страданий называются. Когда мы говорим о страданиях, то мы сюда и подключаем что? Счастье. Потому что счастье это что? Вишванатха Чакраварти Тхакур также объясняет. Это смена страданий. Представим, что у вас болели руки, допустим, а потом начали болеть ноги. И уже для рук это что? Облегчение. Счастье для рук. Руки выздоровели, но теперь ноги загнили. Как в этой, в такой философии. Что-то дует по ногам. Это вот страдание называется. Сейчас окно закроют и будет что? Счастье! Но кому? Телу. Телу, несомненно. Итак, существует такая комбинация. Комбинация. Что счастье это или страдание из чувственного восприятия проистекают. А чувства стекаются все куда? В ум. Где мы ощущаем счастье или страдание? В уме. В глазу счастье и страдание не ощутишь. В зрении тоже. В слухе или в ухе тоже нет. На языке, в еде, в речи не ощутишь. Все стекается куда? В ум. Вот в уме мы там. Что? Наслаждаемся и страдаем. В уме это происходит. Все наши страдания в уме. Поэтому, когда на операцию кладут, ум. И хоть пили, хоть дари торт, хоть что, ему все до фени. И он при этом что? Живой! Живой, падла, еще. Уже распилили его на части, все. Он живой все равно. Дали ему торт, он не радуется, подлец такой. Кричим ему в ухо, тебе Нобелевскую премию дали. Вообще, даже усом не пошевели. Потому что он там в другую иллюзию, в тонкую иллюзию впал. С грубного мира в тонкую иллюзию ушел. Это все иллюзия. Таким образом, где же человек страдает? Видите, тело режут, он жив. Ничего не происходит. Сознание переместилось. То он себя отождествлял с грубым телом, а теперь с тонким. И теперь на грубое. Так вот так же, когда человек в сознании Кришны, ему и тьфу-тьфу на что? И на тонкое, и на грубое. Как в тонком теле ему тьфу-тьфу, что с грубым, так и ему в сознании духовном тьфу-тьфу, что с тонким. Вот в чем проблема. Поэтому он не беспокоится, что там в уме у него там привязанности, страдания. Он говорит, да это все умчит. Все это не имеет какой-то ценности. Украли, отобрали, оскорбили. Я понимаю, что это не по адресу. Мама, я ошибся дверью. А-а-а. Итак, вот это понимание, научное понимание. Но человек думает, да, я это понимаю, но почему же я все равно это чувствую? И вот тут проблема. Мы привязаны к чему? К телесной концепции жизни. Мы очень привязаны. И процесс очищения, это означает очиститься от привязанностей к телесной концепции жизни, к материальной концепции жизни. То есть, к отождествлению себя, самоотождествлению себя с материей. Итак, две истины я назвал. Это реинкарнация. Страдания, которые выливаются в первой стадии. Рождаться, болеть, стареть и помереть. Третья истина какая? Кто помнит? Ну-ка скажи. Или я пророк. Ну скажи. Третья. Ну ты что, забыл что ли? До тех пор, пока душа находится в материальном теле, она претерпевает круговорот рождения, старости, болезни и смерти, а также, что? Испытывает тройственные страдания. Тройственные страдания. И четвертая истина. Какую деятельность будет совершать душа, находящаяся в теле, именно эта деятельность, карма, которая называется, определит, в следующем рождении живое существо получит человеческое тело, тело, превышающее человеческое, или тело животного, насекомого, растения и так далее, и так далее. Либо получит освобождение из круговорота рождения и смерти. И пятая истина. Деятельность, направленная на Бога, освобождает живое существо из круговорота рождения и смерти, возвышая его до духовных сфер с получением духовного тела, которое называется ситха-сварупа. Исполненное знание вечности и блаженства. Вечности, знания и блаженства. Так. Эти пять истин, они называются панча-татва. Так вот, человек, который не постиг это, он все время задает идиотские вопросы. Он все время бегает со своими чувствами, как курица с яйцом. И всем рассказывает эти чувства, и все время ищет, кто бы эти чувства что? Удовлетворил. Он не понимает природу этих вещей. Итак, человек может разобраться в этих пяти истинах, что я душа, не имеющая ничего общего с этим материальным телом. Что ж я так все время сокрушаюсь? И что я так все время радуюсь? Что хорошего моему телу приносит? Это никакого отношения ко мне не имеет. И что плохого делают этому телу? Это также ко мне не имеет отношения. Как же я должен использовать тело? В теле я могу здесь действовать таким образом, чтобы от него избавиться. Избавиться от материализма этого. Избавиться от этих страданий. Я могу действовать, но для этого я должен получить знание. Что есть действие, что есть бездействие, что есть запрещенное действие и что есть трансцендентальное действие. Трансцендентальное. Поэтому Кришна говорит, один и тот же вид деятельности может причинить тебе беспокойство, и та же самая деятельность может тебя возвысить. Таким образом, не в деятельности проблема, а в чем? В знании. А что нужно знать? С какой целью? Для чего? Когда? Как? Мы должны делать. При любой деятельности, Кришна говорит, нужно учитывать 5 факторов. Поле деятельности, орудие деятельности, время, что? Нет. Действующий, кто действовать будет? И в итоге? Параматма, сверхдуша, все будет зависеть от Господа. Даже если мы все 4 фактора рассмотрим, это еще не означает, что параматма согласна с этим. О! Согласна ли параматма с этим? Нет. Она может быть не согласна, а может быть как? Согласна. Что мы получаем? Что мы хотим или то, что мы заслужили? А? Вот ребенок, допустим, хочет что-то, а мы говорим, нет, ты не заслужил, и его наказываем. Вот ребенок, представим, ребенок маленький, 5 лет, напился, накололся, пришел домой пьяный, обколотый, еще с женщиной 40-летней, и говорит, я буду с ней жить. И он думает, что вы сейчас его расцелуете, пожените, все. Он хочет этого. Но вы что ему делаете? Прививку от бешенства. Противостолбняк. 40 ударов по печени. Вы даже серьезно не воспринимаете. Мало ли что он хочет, да? Мы сразу говорим, мало ли что ты хочешь. Вот тебе кукла Барби. Вот тебе, так сказать, банан. Все, иди отсюда. Зайди завтра. Таким образом, мы тоже можем что-то очень сильно хотеть, но получаем мы то, что мы что? Заслужили. Что же заслужил ребенок вот в этой ситуации? Славу, почести, что он заслужил? Родители будут с ним очень не согласны. Очень не согласны. Не согласна я. Мама скажет, не согласен я, скажет папа. И ребенок тоже, а что не так-то? В чем проблема, что не так-то? У тебя же есть мама? Есть. Она твоя жена, да? Я хочу себе жену. Сразу такую, как мама. 40 лет, чтобы было. Ну, никакую маму. Мне нафига такая мама, как я? Мне нужно 40 лет, чтобы она меня на руках носила, моя жена настоящая. Я же вижу, как ты. Вот вы ровесники, у вас жизни нету. А тут я себе сразу взял такую, она всегда будет меня защищать, всегда будет исполнять мои желания, все остальное. Но даже этого не произойдет. Итак, человек должен понять, как ему действовать в знании. Поэтому Кришна говорит, что даже чтобы получить материальное благо, материальное, нужно понять, как его получать. И как можно получить? Кто повелитель материи или материальных благ? Кто повелитель? Кришна. Сам Кришна. Поэтому говорится в Бхагавадгите на первой странице, похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется даже материальное счастье, отказываясь исполнять указания Господа. Таким образом, наша мирская любовь, наша мирская слава, наше мирское благосостояние, наша красота, наши способности, мирские даже, материальные, машина, квартира, картонка, корзина, там, ну и все это, мартышка. Все это результат наших отношений с кем? С Богом, с Кришной. С Кришной. Осознательный или неосознанный результат? Сознательный или неосознанный результат этой деятельности. Но только через него все можно получить. И также через него можно все потерять. Он является верховной личностью. И он Бог. Поэтому человек предполагает, а Бог располагает. И поэтому говорится в шастрах. Человеку выделено по праву только его доля. И Кришна объясняет, что такое право. И он говорит, у тебя лишь есть право исполнять свой долг, который он называет дхарма. Дхармо ракшати ракшаси. Если ты позаботишься о дхарме, дхарма позаботится о тебе. Больше о тебе никто никогда не позаботится. Если у нас красивая верная жена, прекрасные отношения с друзьями, это все результат исполнения нашей дхармы. Если вы были негодяем, то вы сейчас будете страдать. И у вас не будет нормальной любви, нормальной семьи, нормальных детей, ничего не будет. Потому что все это приходит только лишь как результат чего? Отношений с Богом. И деятельности. А эти отношения всегда выражаются в чем? В карме. Или называются крита. Поэтому называют крита-йога или карма-йога. В сознании Кришны. В сознании Бога. И объясняется подразделение этих крита. Кому бы человек не поклонялся? Духом в невежестве. Или там великим демонам и великим личностям. Или в благости, в страсти. Или в благости он поклонялся полубогам. Или мне. На самом деле он поклоняется лишь мне одному. Просто делает это либо прямо, либо косвенно. И когда он получает что-то от кого-то, от демонов, от великих личностей, от духов или от полубогов, Кришна объясняет это Арджуне в Бхагавад-гите. На самом деле он получает это только от меня. Посредством поклонения более высшим живым существам, которые выражены как демоны, либо как великие личности, либо как духи, либо как полубоги, либо как я. Потому что все они ничего сами дать не могут. Они получили это от меня. И если я ими удовлетворен через посредство поклонения вам, то только я могу дать им. Поэтому его называют как? Дару. Дару — это не то, что деревянный. Его также еще называют дающим. Дающим. Дающим. Итак, Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о 5 видах материальных страданий. И причинами материальных страданий он называет клеши, которые прекращаются благодаря бхакти-йоге. Первая клеша, если вы помните, называется авидья. Что такое авидья? Невежество. Когда человек сам понимает, что он в невежестве, что все его чувства, вопросы, все его желания – это желания кого? Невежи, телесные. Они ничего общего не имеют с его душой, а значит, не могут дать что? Счастье. Не могут дать удовлетворение. Даже если он это получит, он будет неудовлетворен. Даже если он будет молить Кришну, Кришна ему даст, и он в этом будет что? Разочарован. Разочарован. Поэтому также путь мирской религиозности, он не удовлетворяет эту потребность. Даже если мы вымолим у Бога то, что мы хотим материального, действиями, мы будем неудовлетворены. Потому что материя что? Пройдет стадии все. Какие? Во-первых, стадии разрушения, временности. И стадию чего? Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Мы будем недовольны. Не так и не эдак. Мы будем недовольны, потому что это уйдет. На стадии чего? Насыщение может исчезнуть. Может на стадии голода исчезнуть. И мы будем недовольны, потому что нам это оказалось, что нам этого что? Не надо. Да не мало, а не надо даже. Чем мало-то? Мало это уже жадность. Поэтому существует сказка, как одному было мало, и он утонул в этом мало. Помните, да? Мало, мало, мало, его засыпало золотом. И он там сдох. Когда нам мало, мы от этого умрем, потому что много задавит нас. И мы погибнем. Поэтому мало, оно нас не убьет. А много что? Вот суть в этой сказке была. Когда мало, ты живой. А когда много, ты мертвый. Поэтому никогда нельзя говорить сколько? Мало будет. Мало будет. Итак, эти 5 клеш. Авидья – это невежество. Мы разобрали. Асмита. Кто помнит, что такое асмита? Ну, скажи. Что такое асмита? Ну, ты. Ты, ом, скажи. Что такое асмита? Не знаешь? А как же ты книжки бахаешь? По 180 штук. Так, как долг. Одна и та же деятельность может быть причиной проблемы, и та же самая деятельность причиной. Поэтому надо действовать в сознании. В сознании, с сознанием. Итак, асмита означает ложное эго. То есть, отождествление себя с этим невежеством. А невежество что? Думать, принимать дух за материю. Думать, что материя – это и есть душа. Кто это у нас там, насколько я помню? У Канта это было. Что, или не так же у Аристотеля, у Платона это было. Что, как они там, пример топора приводят. Что душа – это как форма и функции топора. То есть, душа появляется как природа, как характеристика или характер предмета – это и есть его душа. А характер предмета определяется его формой и его действием. Для чего? Предназначением и деятельностью. Это как, почти как в буддизме. И на этом основана вся западная философия, психология, которая дальше распространяется на восток, вытесняя истинные представления. И они считают западные, что их восточные что? Не понимают. Вы не понимаете этого. Они все прекрасно понимают, поэтому защищаются. Поэтому защищаются. Они все прекрасно, еще куда более лучше, чем сами западные понимают это. Итак, это называется асмита, ложное эго. Следующее, рага-клеши. Кто помнит, что такое рага? Стремление к материальному счастью материальными средствами. Поэтому люди, вместо того, чтобы прийти в храм, когда у них проблемы, куда они бегут? Устраивать свои эти материальные проблемы. В ЖУ, в БУ, там, куда там. Ну, короче, беда, и они бегут в БД. Они бегут в разные милиции, куда угодно. Они пытаются решить свои материальные проблемы каким способом? Материальным. Материальные проблемы материальным образом. Они думают, что духовная жизнь не работает. Почему? Потому что они ее неправильно совершают. По сути. Не по форме, а по сути. Поэтому Кришна сказал своему отцу Нанди Махараджу, когда он сказал, надо поклоняться Индре. Он сказал, зачем? Ну, все поклонялись. Все побежали, а я побежал. Он, единственное, что сказал отец, потому что это надо. Он сказал, а зачем? Он сказал, ну, я не помню уже зачем, я не знаю зачем. Но надо это делать, потому что не, бабка делала, там, детка, внучка, жучка, так сказать, мышка, крышка. И Кришна сказал, осознанная деятельность приносит совершенно другие плоды, чем неосознанные. Совершенно другие. Поэтому поклоняйся Гавардхану. А я тебе сейчас объясню, зачем. Потому что ты сейчас начнешь, как Индри, поклоняться Гавардхану. И он объяснил все это. Точно так же эти люди, они делают механическое. Есть такое понятие механистическая и немеханистическая наука. Как вы думаете, духовная наука, она механистическая? Кто там у нас все вычислить математически хотел? Декар, да? Который в 41 год объявил, что я все вычислил, я буду жить 100 лет. Но умер ровно через год. Рене Декар. И это его математическое представление о Вселенной, что можно ее вычислить математически, где кто находится, где что, когда к нам что. Он тоже был астрологом из Ангарска. Да, я не шучу. Он считал себя очень выдающейся личностью. Астролог. Он вычислял там эти все орбиты Марса, там того, всего, все. Он все вычислил, все математически. Математически. Он сказал, я уже вычислил, сколько я проживу, как что. Математически все, да. Где я заболею, где споткнусь, где упаду. И он говорит, я буду удивлен, если я не проживу 100 лет. Я буду очень удивлен. И через год врезал дуба. Он это объявил в 41 год, а в 42 уже все. Окончательно одеревенел. Вот вам, пожалуйста, пример рага-клеши. И вот этого всего вместе. Авидья асмита привела к рага-клеши. Это одно порождает другое в совокупности. Не надо думать, что они все отдельно. Невежество порождает эгоизм, ложный эгоизм. Невежество, сочетаясь с ложным эгоизмом, рождает, это, из этого брака рождается рага. Рага ищет себе новую. И это получается, что двеша, ложная ненависть к ложным источникам страданий. Все из-за Лакшми Нараяны, скотина! Все из-за него, я вообще на него в обиде, он ни шиша не понимает. Вообще со мной так нельзя, он вообще ничего не понимает, как со мной можно. Он такой-сякой, или мы там говорим, а там отец такой, мать такая, это, а это дура вообще, да, она из-за какой-то этой штучки там вообще такой, вообще, скоты все, короче, все сволочи, всех убью, один останусь. Итак, двеша, ложная ненависть к ложным источникам страдания. Человек думает, что этот объект причиняет ему страдания. Но страдания причиняет кто ему? Его действия, основанные на его понимании и представлении. Лишенное чего? На его невежестве. Это называется двеша. Двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Меня беспокоят эти люди не потому, что они... Хотят. Я породил причину этого беспокойства. Это называется адхипхаутика, адхипхута. Я совершил поступки в гуне невежества, и результатами поступка в гуне невежества, реакции, которые называются адхипхута. Вы шли по улице, вас ударили трубой, и все. Вы теперь трубой ударенный. Можете посмотреть, как себя ведет трубой ударенный. Да? Если мы совершаем поступки в гуне страсти, они называются адхьятма. Поступок в гуне страсти называется адхьятма. Мы получаем реакции за это. Реакция, результат. То есть, как аукнулось, так и что? Откликнулось. И что там откликнулось? Мы адхьятмикнулись, и нам отхмикнулось. Проблемы ума и тела. Мы психически ненормальные становимся. То есть, у нас там разные идеи. С нами все разговаривают. Радио в голове играет. Европа плюс. Потом будет Европа минус. Радио в голове начинает играть, разговаривать. Красотища. Да. Мегапушка, мегаколокол. Радио весь день разговаривает. И когда мы совершаем поступки в гуне благости, опять же в гуне, вечно в гуне мы, и в гуне благости, когда мы совершаем это все на благо, говорят же, что хорошим дерьмом можно... Что? Что можно сделать хорошим дерьмом? Удобрить почву. Вы не знаете, это называется компост. Есть у нас? Кто? Где? Где? Где? Где Танюшка? Почвовед где? Почвоведа нету. Она бы сейчас сказала: «Джай! Что компостом можно вообще усовершенствовать все. Злаки, так сказать, все. Апельсины. Китайцы давно до этого доперли. И все закомпостировали. У нас самые огромные помидоры, самые огромные апельсины. И все это гуно, которое превратилось в добро. И добро, оно также превращается, когда мы его потребляем, во что? Это круговорот гуна в природе. Это называется три гуны материальной природы. Все это крутится. Благо, в это. И все так это постоянно. Это назвали ученые круговорот воды в природе. Вот так. Поэтому то, что, так сказать, все это... Трансформация называется. Шакти паринама вада. Школа трансформации энергии и разных их комбинаций. Комбинаций. Итак, следующая проблема. Двеша, это, ой, вернее, абхиневеша. Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Это я говорю, клейшее слово, причина страданий. По какой причине-то мы страдаем? Невежество. Ложное эго породившее. Мирское желание, вот это счастье мирское, в поисках мирского счастья и действуем мирским образом. Двеша, ложная ненависть к ложным источникам страдания. Любой, кто нам мешает, сразу мы к нему проблематично относимся. И вот это вот в гуне благости, это несет, называется, как там, адхидайвика. Мы также получаем, что зависимость от астрологии. От влияния материальных энергий. Мы сразу под влиянием астрологии находимся. И человек может выйти из-под влияния этого, осознав себя душой. Поэтому говорится, брахман – это человек, который начинает свой путь выхода из-под влияния чего? Астрологии. Астрологии. Адхидайвы. Адхидайвы. Брахман, он постигает брахман. Он начинает... Поэтому говорится, когда человек получает священный снур или гаятри мантру, меняется полностью его гороскоп. Никто уже не может вычислить его, кроме настоящего астролога. Этих-то можно вычислить. В гоне страсти и в гоне невежества можно все математикой на самом деле вычислить. Правильной математикой. Но гуну благости все бесполезно. Поэтому какие-то вещи сбудутся, которые мы совершаем в невежестве и страсти. Но те вещи, которые мы сможем совершить в гуне благости, а гуна благости что дает? Знание в первую очередь. Значит, в знании то не будет подвластно астрологии. Так это тоже еще определенный вид понимания. А у человека всегда есть гуна благости, потому что в чистом виде, в единственном, ничего здесь в материальном мире нету. Все есть только в преобладающей форме. но наличие всех остальных гун также присутствует. Итак, желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Что же у нас за привычки? Мы привыкли быть невежами. Мы привыкли руководствоваться своим ложным эго. Мы привыкли стремиться к материальному счастью, и мы привыкли достигать этого счастья материальным образом. И у нас еще есть дурные привычки, которые мы приобрели в результате адхидайвы, адхиатми и адхидбхуты. Дурные привычки. Мы сами привыкли причинять беспокойство. Мы привыкли, что к нам кто-то причиняет беспокойство. Все привыкли, что придется болеть. Все привыкли к выкрутасам своего ума и тела. И все привыкли, что на нас действуют законы природы. И все привыкли бороться с этими законами природы. Бороться. Так появились что? Сон, еда, секс и оборона. Как результат невежества. Итак, говорится, что человек, который имеет это слово, эту природу клеши в сердце, в материальном мире, он обуславливается этими клешами и делает свой выбор на основе этих панча-клеш. Панча означает пять. На основе этих клеши. Итак, за наш выбор, вот эту свободу, о которой мы говорим, а, мы свободны. Вот как вы узнаете, что вы свободны? Когда вы не делаете выбор в соответствии с этими клеши. Это означает освобожденная личность. Таким образом, наш выбор должен быть исключительно в знании, а не о виде. Видья – это знание, а видья означает невежество. Итак, выбор, человек, который не обладает знанием, он сделает выбор в соответствии со своими клешами. То есть, клеши будут отвечать за его выбор, в соответствии с которым он получит материальные страдания или материальные наслаждения. Но никак духовный выбор он сделать не сможет. Почему? Потому что, чтобы быть свободным, чтобы за выбор отвечал, несомненно, осознающая себя душа, то есть я должен избавиться от этих клеш. Или как минимум стать посвободнее от этих клеш. То есть ослабить их влияние. Ослабить их влияние. И поэтому говорится, что авидья – это невежество, которое проявляется в том, что мы ошибочно принимаем приходящее за вечное, страдание за наслаждение, скверну за чистоту и то, что не является нашей истинной сущностью. Асмита, ложное эго, мировоззрение, вызванное отождествлением себя с телом и с материей, мышление в рамках концепции «я» и «моё», восприятие реальности на уровне грубых чувств. Рага, привязанность, стремление к материальному счастью и средствам его достижения. Двеша, ненависть, непринятие страданий и всего, что служит их причиной. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Абхиневеша – подсознательная тяга к удовлетворению чувств, привычки или пристрастия, сохраняющиеся с прошлых жизней. Глубокая привязанность к материальному телу и страх перед смертью. К категории пяти клеш также относятся последствия греховной деятельности. Прарабдха, дающая о себе знать, прарабдха карма, а прарабдха карма – непроявленная, рудха карма в виде ростка и биджа карма – в виде семени желания совершать греховную жизнь или действие. Итак, два вида культивирования бхакти помогают избавиться от панча-клеши. Садхана и вайтхи. Садхана – это правило, а вайтхи – это подчинение. Вайтхи – это означает регулированное. То есть, садхана, которая исходит от авторитета. Не из нашего ума, из наших чувств, как мы там начитались что-то, и у нас возникло вот такое представление, что я должен это делать, это не делать, вот это так, а это так. А вайтхи обязательно. Садхана, вайтхи, бхакти называется. Соединяются два этих процесса. Называется садхана, вайтхи или садхана, витхи. Витхи, тадвитхи пани пратена. Это попытка узнать или попытка очиститься в процессе истинной деятельности. Итак, садхана вайтхи бхакти помогает человеку из этих клеши ослабить или очиститься от этих клеш. То есть не рассматривать клешами свой выбор, своим невежеством, своим эгоизмом, своим материальным представлением, не через того, что он привык всегда материально решать свои проблемы, и не через свои привычки и привязанности. Он должен рассмотреть это через аспект витхи, знания. Это помогает ему сад. Это называется, вот садана вайтхи бхакти, это называется брахмачария. Брахмачария и брахмачарини. Они занимаются садана вайтхи бхакти. Они не думают, что там в моем уме возникло, это очень серьезно. Что там я ощущаю, это так правильно. Они понимают, что это и есть невежество. Что я был рожден в темноте невежества. И поэтому я сейчас все делаю в невежестве. И садхана вайтхи для этого помогает. Вот что предназначается для садханы. Не для того, чтобы завивать популярность, что вы такой, что в своих глазах или в глазах окружающих. Я рано встаю, там кто рано встает, тому Бог дает новую машину. Нет. Вы пытаетесь избавиться от ложного выбора. От ложного выбора. Вы хотите быть свободными от этих клеш, делать свободный выбор. Иначе живое существо не свободно. За него этот выбор будут делать клеши. Он сделает выбор из-за этих клеш. Поэтому нельзя выбирать так, опираясь на это невежество. Итак, это цель садханы. Научиться делать правильный выбор. Выбор в знании. И поэтому садханиста очень легко увидеть. Поэтому Прабхупада говорил, мне не нужно видеть, что вы нарушали, а что вы делали. Я просто по вашему выбору определю, соблюдаете вы садхану или нет. В своем выборе вы опираетесь на свои невежественные представления или на знания, которые вы получили. Таким образом, садхана бхакти, садхана вайтхи бхакти помогает человеку делать правильный выбор в разных ситуациях. Каких? Особенно в конфликтных. То есть конфликтом это то, что причиняет нам страдания. Потом человек начинает учиться, что страданием является наслаждение. Причиной страдания является наслаждение, неправильное наслаждение. Тогда он начинает правильно делать выбор по отношению не только к конфликтным ситуациям, но и каким. Конфликт может быть какой? Положительный и отрицательный. Отрицательный конфликт – это когда мы страдаем, а положительный конфликт – когда нам очень сильно хочется оторваться. Очень сильно понаслаждаться. То есть, и есть что? Возможность. Самое главное. Ладно, когда нет возможности, там понятно. То есть, сиди, молчи. Или кукарекой все равно не будешь наслаждаться. Но когда есть возможность наслаждаться, тогда мы делаем правильный выбор. Наслаждаться нам этим или нет. Все, что подобно нектару, может превратиться в яд. А все, что подобно яду, эти страдания – при правильном выборе могут превратиться во что? В нектар. Надо просто знать. Вот и так человек в знании. И сразу видно. Это брахмачарий хороший, этот бл... Как? Выбор. Какую жену себе выбрал? Какую? Что? Какой профи... Выбор говорит о том, чему человек следует, а чему он не следует. Выбор. Потому что именно за это отвечает выбор. И за это, за очищение от этих клеш отвечает садхана. Поэтому сразу можно узнать, кто чему следует. И здесь говорится, нужно понять фактор времени. Фактор времени очень важен. Итак, панчаклеши. Вторая стадия вайтхи садхана бхакти. Когда человек освобождается от клеши, он начинает совершать правильный выбор. Правильный выбор приводит к тому, что он что? Прогрессирует. Очищаются. Его дурные качества превращаются в какие? Хорошее. Жадность превращается во что? В щедрость. Мстительность в прощение, в простительность. Мстительность в простительность. Простите, извините. Итак, все эти плохие качества превращаются в хорошие. Этот результат называется шубхада. Появление хороших качеств. Они были, просто они осквернились этими клеши. Они были осквернены. Итак, качества осквернены бывают. Это у человека появляются хорошие качества. Они в нем были, они очищаются. Вот что такое очищение. Это и есть гуна благости. Человек с самого начала может начать действовать в гуне благости. И гуна благости проявляется в том, что у него появляется вера в эти писания. Шрада называется. Это первые признаки гуны благости. Но еще предшествующие, это он очень сильно привлекается этим. Ему нравится об этом слушать, ему нравится видеть таких людей. Ему вообще нравится об этом думать. Это означает, что в нем очень сильна гуна благости. Но она еще не развита. она не обучена, как вот это применять эту гуну благости. Но он очень сильно привлекается хорошими качествами в других. Может быть, он в себе их не видит и видит, что он... Но он очень сильно привлекается всем чистым, всем хорошим. Хотя сам этим не обладает ни чистотой, ни каким-то хорошим характером. Но он очень ценит чистоту других, хороший характер, он видит это. Это также проявление благости, это хорошая карма. Это способность привлекаться. Итак, Шубхада и Шрила Вишванатха Кришнакаварти Тхакур разделил процесс садана бхакти, или объясняет, вернее, не разделил, а поясняет в шести стадиях. В шести стадиях. Первая стадия, говорится, это Уцхамая, или все эти шесть стадий называются Баджана-Крия. Баджана-Крия. Крия значит деятельность, баджана это значит в знании. Баджана. Уцхамая, когда человек становится на путь духовной жизни. Уцхамая, или уцха означает ложный, ложный. Майя – влияние. Ложное влияние, или то, что переводится как ложный энтузиазм. Это когда человек не знает, как делать, но делать очень хочет. И его не остановить. Он очень хочет делать, но он подходит к этому совершенно с другим представлением, в невежестве. Он очень хочет делать духовную жизнь, но делает ее как? Невежественно. Это называется преданность в стадии разрушения. Разрушение. Это, как Прабхупада их называл, искренние дураки. Мы становимся в первую очередь искренними дураками. Это первый наш первый класс духовной жизни. Мы очень сильно хотим изменить своих родителей сразу, да? Вы замечали? Я все время говорю, не надо, не проповедуйте мужьям. Но даже взрослые люди все разломали все. Все уничтожили. Потом они говорят, а нет, это все сломалось само собой. Оно бы и сломалось все равно, они говорят. Нет. Они сломали, очень искренне, вот это называется уцехамая, очень искренне они порушили все. И выдают это для себя, и за это еще хотят что? Уважение. Сейчас мы прочитаем, как он пишет. Подобно маленькому сыну брамана, который, едва научившись читать, начинает считать себя великим ученым, достойным всеобщего восхищения. Человек, только что вставший на путь преданного служения, может возомнить, что уже достиг совершенства. Такую ребяческую самоуверенность начинающего преданного называют уцехамая или энтузиазм дилетанта. Вот они все начинают рушить, громить, все со всеми отношения перепортили. Но всегда они очень энтузиастичны. Всегда они энтузиасты. Уши торчком, глаза горят, море по колено. И все они делают. А-ля улюга, не гусей. Если человек... Это садхана на них так влияет. Они рано начинают подниматься, вообще не спят. 12 ложатся, в 2 уже просыпаются. Они говорят, мы прочитали 30 кругов, 80 кругов, 100 кругов. И они думают, это все правильно. Но поскольку они материалисты, это подъем этот, сначала голод, насыщение, пресыщение, и в итоге они вообще не встают. То они почитали 100 кругов, потом они один круг уже не могут читать. Вообще слышать не могут даже эту мантру от верующих. Итак, если они принимают вайтхи или витхи, то есть руководство, вот им нужны кураторы, вот почему существует система кураторов, чтобы был человек, и куратор это не кого вам назначили, потому что очень сложно назначенца принимать, вы не видите его, назначенца вы можете принимать на более высокой стадии, когда вы очень высоки, тогда вам гуру говорит, слушайся вот того, и вы даже может ничего не знаете, но поскольку вы возвысились до понимания духовного учителя, вам не надо проверять, у вас есть доверие духовному учителю. Вы просто принимаете этого человека, даже сами не видя его хороших качеств. Но на первых стадиях человек принимает только того, кто ему нравится. Нравится, он мне нравится. Такой колоссый, такой вообще плетистый, такой вообще сексуальный, такой вообще колоссый, такой у него глаз, такой нос, ухо зверское. Очень нравится. И мы начинаем принимать решение, кого выбрать на основе своих, что? Клеш вот этих. Клеш. Клещи, короче, выбирают за нас. И мы начинаем строить. И порой, вот почему, в начале пути авторитетами становятся те, кто удовлетворяют наши невежественные потребности. А кто-то в знании смотрит и думает, ну пусть разберутся сейчас. Кто авторитет, кто не авторитет, давайте, давайте. И они принимают. И потом, что в результате, они говорят, что-то мы не прогрессируем. Что-то мы слушаемся, слушаемся и не прогрессируем. Но они даже не задумываются, кого мы слушаемся, кто нам это сказал, кто нам это поручил. Они еще не видят здесь что? Иерархии. Иерархии, они не понимают, что такое субординация и что такое иерархия. С кем, как, кто главный, кто подчиненный, они еще не знают. Поэтому, когда люди не знают, они думают, главные духи. Вот так же в храме есть духи, есть верховная личность, есть полубоги, есть демоны и великие личности, и есть духи, и есть тотемы. Тотемы. Знаете, тотемы? Дерево. Здесь есть дерево, говорящее дерево. Судан так закатывается. Они не могут еще понять, где кого слушать, как, что. Как же, так же, вот, как говорится, человек в невежестве кому поклоняется? Духом и тотему. Тотем – это кем он был в прошлой жизни. Один деревце растит, другой кошку нюхает, все время ходит. Да. Кто-то медведя там гладит, кто что? Кто мак выращивает? А кто коноплю? Потому что оно тоже дерево. И так далее. Великие личности – это кто больше книгов набахал? И кто больше булок раздахал? О, великий! О, великой! И так далее. Он, и каждый выбирает. В гуне страсти – великой, подавай великой. А в гуне невежества – тотемы и духи этого храма. Потом есть полубоги. Есть какая-то личность. Все остальные тоже личности, на самом деле. Просто верховенство, верховное. Но, говорится, в духовной жизни все принимается как? Добровольно. Добровольно. Вот почему иногда отходят от нас и говорят, пусть теперь разбираются. Мы им наболтали все, все объяснили, схемы начертили, все. Пусть теперь ищут. Называется ориентирование по местности. Вот эта местность. Теперь надо сориентироваться. Где, кто, чего... И приходить к повару, вы не знаете, как куда. А вот там приходить к этой старухе иногда приходит, там сидят внизу. И кто первый раз пришел, он думает, это преданные тоже сидят там. Такие. Одни даже с палками. Говорят, вот эти что ли саньяси? И они отреченные уже. Они не ищут Бога во храме. Они пришли покусить немножко, чтобы поддерживать дух в теле и все. Они очень отречены. Они как Гопала Бата Госвами питаются на помойках. Да. Гопал, вот Госвами тоже питался на помойке. И они на помойке. И можно подумать, о, они вообще отреченные. У алкоголика нету дома и семьи. Он брахмачарий. И у этих тоже нету дома и семьи. Они тоже брахмачарии. Те пьют чаринамриту. И он пьет амриту, коньяк, амрита есть. Все. Очень много. Чай Арджуна. И так далее. Все, все, все. Гита даже есть чай. Какой-то Гита, да? Видели, нет? В магазине Гита, принцесса Гита. Итак, эти процессы очень важны. И когда человек принимает руководство, почему? Потому что он понимает, что он в невежестве. Он пришел принять авторитета. То он ищет того, кто квалифицирован в духовной жизни. Квалифицирован в духовной жизни, но он еще не знает этого. Поэтому иногда его не трогают. Пожалуйста, давай, вот. Кто тебе это сказал делать? Вот, Аркадий там сказал мне это делать. А кто такой Аркадий? Ну как, вы что, не знаете? Он уже здесь 2 года блуждает. Вандерлок. Он тут блуждает, призрак коммунизма. И зажигает здесь уже. Какой год он уже здесь зажигает? Или кто тебе это сказал? Вот, мне сказал об этом повар. Или там, потому что повар, или коптер, или там кто-то еще. Разные есть коптеры, разные повара, разные президенты, разные проповедники, разные распространители книг, все разные. Жидкие и газообразные. Надо в этом разобраться. Потом они начинают понимать, осознавать, что осознаю свою вину, глубину и так далее. и прошу меня отправить на текущую войну. И неплохо бы в июле, и неплохо бы в Крыму. Итак, когда человек принимает руководство настоящее, что тот, кто более квалифицирован, кто уже не в Уцахамае, то уже еще ниже. Но ниже некуда уже. Поэтому надо принять тот, кто повыше немножко. Поэтому он говорит, кто тут повыше, и ростом мерится. Кто побольше, кто поглубже. Если он принимает руководство, то есть служит под руководством авторитета, он выясняет. Поэтому раньше в храмах всегда писали. Президент храма, такой-то, такой-то. Его заместитель, такой-то, такой-то. Его заместитель, такой-то, такой-то. Комендант, такой-то, такой-то. Заместитель коменданта. Первый заместитель коменданта. Второй заместитель коменданта. Спикер. Ну и там все это, должности. И вам в конце. Кошка, мурка, мышка, гоха. Пожалуйста, вся структура. Тараканы, прусаки. Немцы, бей немцев. Тараканы, маздайт. Человек начинает видеть. Ага, вот она, иерархия, понятно. Кому же обращаться? К тараканам? Нелепо, к кошке, она дура. Ну пойдемте к президенту, самый главный. Самый главный. И все начинают ломиться к самому главному. И главный там закрывается на ключ. Да. Что все сразу совсем... Почему? Потому что к главному они не понимают, что он духовный, главный духовный авторитет, а никакой. Ни таракани, ни кошачьи там, ни вот это, ни по булкам он, ни по... А все вот эти вот... И его отправляют. Он приходит, допустим, и говорит, а вот тут я беременна. Ну, иди поговори, вот беременная тоже женщина одной, очень, очень продвинутая, но беременная. Давай, иди с ней поговори про беременность. Так, а что, вы со мной не хотите общаться? А какой вопрос? По беременности? Так, нет. А так, вот тут вот к юристу, пожалуйста, тут к чекисту, тут так, кстати. И начинаешь там. Трубочисту, тромбонисту, флейтисту, пианисту. И начинаете расфасовывать это все. И люди не удовлетворены. Как же так? А ты-то здесь нафига? А я-то вот жду, когда с духовным вопросом кто-нибудь придет. Он говорит, ну тупой, елки, тупой. Вот тупой. Но это вот ко всем остальным. Тут у нас есть кто-то, свахи, сводницы у нас есть, греховодницы. Всякий раз. У нас здесь все должности есть. Поскольку это общество, то в нем есть элементы всего общества. Есть свои жулики, свои, так сказать, подставилы, разводилы, подводилы и все такое, выводилы, гориллы, все, все есть. У нас все живые существа здесь есть, все абсолютно, у нас свой пантеон здесь, все. Потому что надо понять, кто, что, в чем квалифицирован и кто меня будет. Если вы хотите научиться подсчитывать деньги, это вот... Вольтеру, да, Вольтеру. Если вы хотите стряпать, это, пожалуйста, на кухню. Если вы хотите как предлагать правильно и как бренчать колоколами, это вот туда. И так далее, и так далее. Вы должны точно знать. Нужно бейджики, может, всем сделать. Бейджики. На бейджике будет написано. Варщица! Не подходить, убью. Или там что-то еще. Итак, человек начинает постепенно разбираться. Потом, если он разобрался, получил наставление, он может очень легко миновать этот уровень. То есть понять, что я гений. И принять прибежище. Тогда ему объясняют это все. Он переходит на следующую ступень очень быстро. Если вы не приняли правильное руководство, вам на этой Уцахамае очень долго торчать. И самое страшное, что на этой Уцахамае, что ваш энтузиазм никто что. Вот вся проблема, если вы сразу думаете, а, они тут все непродвинутые, тупые, что такое, нифига себе, я прямо чувствую такое, Кришна приходит все время, то уходит по кухне, прибегает, то да, вчера письма вы пишете там, письма мне пишут все время, о, там вчера Кришна ко мне приходил, мы столько съели вместе, уже все. Итак, следующий уровень называется Гана Тарала. Тот же самый ребенок иногда проявляет неподдельный интерес к учебе, а иногда из-за неспособности понять предмета и недостатка вкуса становится к ней совершенно безразличен, к этой науке. Точно так же и преданный неофит иногда с энтузиазмом выполняет преданное служение, а иногда проявляет к нему полное безразличие. Такое чередование прилежности и безразличия называется канатарала – взлеты и падения новичка. Итак, Люди начинают, вот мне не нравится мыть полы, но очень нравится, когда Джасви Прабу читает лекции. Так хорошо, там можно сидеть, ничего не делать, слушать. Или наоборот, кто-то говорит, вот когда Джасви Прабу дает бхакти-шастра, вот это интересно, ну когда тут все это начинается, иди снег разгребай там или что-то такое, нет. Или вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Вот здесь очень интересно, а тут я вообще не в зуб ногой, это, видимо, ерунда. Я не в зуб ногой, значит, это ерунда. И так далее. Значит, это не так важно. Это называется ганатарала. Если человек также под руководством находится, он быстро минует эту ступень, переходит на следующую. Вьютха викальпа. Что он начинает думать? Жить ли мне в кругу моей семьи? Вот это очень. Прямо вот это вьютха викальпа. Жить ли мне в кругу моей семьи, помогая жене и детям, родным и близким, родственникам и всем остальным тараканам, или развивать сознание Кришны и поклоняться Господу, или лучше оставить их всех и уехать во Вриндаван, или куда-нибудь в Алматы, и достичь истинного совершенства, посвятив себя слушанию и повторению святого имени. Может быть, есть смысл не спешить отказаться от всех материальных наслаждений до тех пор, пока я по-настоящему не разочаруюсь в них, и не пойму, что материальный мир – это просто пламя страданий. Или все же стоит отказаться от всего прямо сейчас? Ведь в Писаниях сказано, и так он начинает цитировать, «Тот, кто общается с женщиной, идет дорогой смерти. Общение с противоположным полом подобно глубокому колодцу, скрытому под покровом травы». Но, несмотря на то, что у Махараджи Бали было все, женщины, богатство, имущество и великое положение, он все равно стал преданным Господа. Так что делать? С другой стороны, значит ли это, что я должен оставить семейную жизнь, пока молод и полон сил, или лучше сначала дождаться, пока умрут мои старые родители, а потом принять отречение? Но с другой стороны, о горе мне, мои родители старые и немощны, а жена обременена заботами о новорожденных сыновьях и моих других детях. Если я уйду, они останутся без защиты и будут невыносимо страдать. Как же я могу их покинуть? К тому же, если человек принимает отречение, не имея достаточно духовной подготовки, его постоянно тревожат мысли о семейной жизни. Саньяси, который не находит удовлетворения в своем отречении и непрестанно думает о членах своей семьи, оставив тело, отправляется в темнейшие районы ада. Эти слова Господа заставляют меня признать, что я еще не обладаю волей и решимостью, необходимым для отречения. Поэтому до того времени я буду просто работать, зарабатывая себе на жизнь деньги, а потом, когда достигну исполнения всех своих желаний материальных, поселюсь во Вриндаване и буду круглые-прикруглые сутки поклоняться Господу нашему. Аминь. В конце концов, в шастрах вполне ясно говорится, гьяна, джнана и вайрагия служат только помехой для преданного служения. Судя по этому стиху, отречение только препятствует развитию моего бхакти. Однако, если это отречение порождено самой бхакти, то его следует считать не помехой, а скорее следствием анубхавы бхакти в моем сердце и ее естественным результатом. Разумеется, если рассуждать логично, то совсем все по-другому. Ну и так далее, конца края нет. Это называется виютха викальпа. Или что? Это упорная борьба преданного со своим глубоко укоренившимся склонностями к чувственным наслаждениям, в которой он иногда побеждает, а иногда терпит поражение, называется Вишая Сагара или объявление войны чувством. Это мы перескочили немножко. Итак, следующее это Вишая Сагара. Это было Виютха Викальпа, это Вишая Сагара называется. То есть беспокойство или борьба с чувствами. Следующее Нияма Кшама. Это два уровня я сразу прочитал. Здесь оставить ли семью или продолжить, а здесь принять отреченный образ жизни или не принять. Итак, первый по семейной жизни и по детям и родственникам, второй по отреченному образу жизни. Это все неофитство, это новички. Поэтому вы наверняка замечали, что человек, он приходит родителям, говорит, 55 лет, я приму саньясу. Серьезно. Он два месяца прожил в храме, он уже там своих родственников, мужья говорят, ну все, мне придется от тебя отречься, да. Так что дети, все это кровопийцы, жена вампир, так сказать, дети воры. Два месяца он здесь прожил, или три, или книжку прочитал какую-нибудь. И он уже начинает родителям говорить, ну, все, я преданца, это уже вопрос решенный, так что можете меня уже не рассматривать. Среди живых меня не ищите. Нияма кшама. Следующий уровень. Затем преданный принимает решение. С сегодняшнего дня я буду повторять столько-то кругов джапы и предлагать столько-то поклонов. Я буду постоянно служить преданным. Перестану говорить о том, что не имеет отношения к Господу. И буду всячески избегать общения людей, занятых разговорами на мирские темы. Но несмотря на ежедневные принятия обетов, он не всегда находит в себе силы следовать им. Это называется ньямакшама или неспособность следовать правилам, предписаниям преданного служения. В отличие от вишая сагары, неспособностью отказаться от материальных привязанностей, ньямакшама проявляется в неспособности улучшить свое преданное служение. Если человек примет прибежище опытного человека, он перейдет на следующую стадию, которая называется тарангарангини. Хорошо известно, что по своей природе бхакти исполнена, это последний уровень, притягательности и потому преданный, являющийся обителью бхакти, в чем сердце наконец-то распустилось, преданность к Богу становится очень привлекательным, независимо от своей внешней среды. А как гласит странная мудрость, обретая привязанность и почет, человек становится богатым. Бхакти предоставляет человеку все возможности обрести материальную выгоду, почет, богатство, славу, лобха, пуджа, пратиштха, которые являются сорняками, окружающими ростки бхакти. Стремление к наслаждению, ранга, этими подобными сорнякам, формам материального успеха, которые являются всего-навсего небольшими волнами таранга, то есть таранга – это вот преданности, на поверхности океана бхакти называются таранга-рангини. Человек должен быть очень внимательный на этом уровне. Так заканчивается вторая глава Мадхурья Кадамбини Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура, озаглавленная «Ступени бхакти». Шрадха, Садху Санда, Санга, Баджана Крия и ее уровни. Это я еще не начал говорить. А потом наступает после Баджана Крии, значит, наступает Анартха Ниврити, избавление от нежелательных мотивов и качеств. Вот это ступени, которые человек должен быстро проходить. И для этого человек должен не только заинтересоваться этим, а понять, что это очень научно. И здесь по собственной прихоти невозможно в преданном служении. Выбирать сам то служение, которое хочешь. Делать так, как вы его хотите. Делать с такими представлениями. Все это ненаучно. Поэтому человек сам может растягивать процесс очищения. Из-за своей неспособности что? Принять авторитета. Принимать авторитет. Вот почему Кришна сказал Арджуне. Тадвитхи пани пратана пари прашнана савая. Ты должен обратиться к духовному учителю. Духовному учителю, к духовному, который знает науку преданного служения, знает, как очиститься правильно, как относиться ко всем своим чувствам, ко всем своим проблемам, как нужно относиться. Поэтому Кришна ему сказал, попытайся так действовать. И все, что ядом выглядит, станет нектаром, а все, что выглядит сейчас нектаром в таком оскверненном состоянии, превращается в яд, в новые страдания. Поэтому не надо думать, что духовный авторитет глупый. Он не понимает, почему вы беременны, почему там у вас то, почему у вас с детьми проблемы, что там у вас по юридической стороне, криминальной. Или... Все это так понятно. Все ваши чувства, я беспокоюсь, я забочусь, все ваше благородство мирское там, и все остальное, благодетельство. Это не имеет большой ценности, поскольку оно исключительно материально. То есть временно, это раз, и оно что? Не приносит никому истинного блага, потому что относится к временному телу. Какое же благо? Никакого. Поэтому, говорится, это не является истинной благотворительностью. Поэтому Арджуна, увидев материальную вселенскую форму Кришны, понял, что она не приносит ему блага и удовлетворения. И он попросил Кришну принять его духовный облик, облик Нараяны. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то. Обязательно. А обязательно, что мне будет 5 лет, 6 лет. Можно сразу 40, чтобы было? Можно или нет? Это ступени, по которым кто-то быстро проходит, а кто-то медленно. Быстро – это под руководством опытного человека. А медленно – это под собственным руководством. Как я представляю, как мои клеши там выбирают. Поэтому всегда обычно просят тем, кем привлечены люди. А привлекательность также является разновидностью наших клеш. Что? Кто? Кто авторитет? Кто как? Это не значит, что вы на бумажке прочитали. Это сложно. Нужно увидеть это постепенно. Поэтому, когда человек хочет принять гуру, это необычное состояние. Это не просто потому, что все приняли. Вот Валька уже 2 года, уже гуру не, а я что, уже 22 года, у меня гуру нет, тоже буду гуру принимать. Прабхупада в науке самосознания говорит, нельзя так принимать гуру. Просто потому, что его приняла моя сестра или кто-то там еще, брат, сват, теща, кошка, мышка. Даже тараканы имеют гуру, а я нет. Вы должны ощутить потребность в духовном руководстве. Тогда вы принимаете шикшу-гуру, дикша-гуру, вартмана-гуру. Тот, кто непосредственно занимается вашей на самом деле истинной жизнью. И будет вам жизнь истинная, а не ложная. Поэтому говорится, что человек, когда он прогрессирует, он не беспокоится об этом. Что там у него отобрали или что ему дали. Так это все. Несерьезно. Не слишком радуется, случись что хорошее, не слишком грустит, случись что плохое. Что он понимает, это все материально. Вся эта радость материальная, ну что? Она временна. Горе тоже, ну что слишком печалится, оно тоже когда-нибудь кончится. Горе длится максимум 4 месяца. Да? В чувствах горе, это называется психологически адаптационный период. 4 месяца. 3-4 месяца, и вы адаптировались к тюрьме. 3-4 месяца вы адаптировались к свободе. 3-4 месяца адаптировались к любви. Уже ее не чувствуете. Я стал нормально. 3-4 месяца. Любовь, дружба, счастье, страдания. 3-4 месяца в уме. И счастье не ценится. Страдание уже и не страдание. Поэтому мы всегда говорим, 3-4 месяца, подождите, посмотрим. А сейчас нельзя, давайте сейчас. Нет. Или вы говорите, хорошо, завтра. И так 4 месяца тянете. Фактор времени и фактор выбора поподробнее сочетание. Выбор мы делаем в соответствии с временем. Пришло ли время делать для нас такой выбор или нет? И какое время? Сколько времени мы потратили на это очищение? И как мы его совершали, это очищение? Что мы очистили? Очистился ли наш ум или только очень чистое тело? Мы стали мыться чаще. Это анализ. Да, анализ. Ну, анализы обычно сдают. Нет, мы это не можем проводить, мы сдаем. Здесь есть кто анализирует. Сначала приходит, мы принимаем человека. Почему я иногда говорю, почему вы меня-то не спросили? Здесь живете, так сказать, или сами вот решили. А кто вам разрешил жить? Виндачаран или кто-нибудь еще. Коля сказал мне, что мне лучше здесь жить. Но Коля не несет ответственности. А я несу ответственность за всех. Здесь приходящих, уходящих и так далее. Поэтому я могу проанализировать. Принимаю человека, вижу, какой он, с ним общаюсь. Он что-то говорит, можно это. Я смотрю за ним, говорю, нет, пока вам рано. Почему? Потому что я анализирую. Ему еще рановато. Полымя сразу. Потом человек, если принимает, я говорю, ну хорошо, давайте 3-4 месяца посмотрим. И он не понимает, почему 3-4. Или он слышит плохо, он говорит, 34? Я говорю, давай 3-4 месяца посмотрим, кто ты, что ты из себя представляешь. Я начинаю наблюдать за человеком. Вы думаете, что я не вижу, кто здесь моет полы, кто туда ходит, кто приходит. Это мое служение. Ни у кого нет такого служения. За всеми здесь смотреть и наблюдать, анализировать поведение, какие-то склоки, какие-то ситуации со стороны. Я слышу, вижу, спрашиваю, то все. Я все время смотрю. За каждым. Я знаю, кто сколько раз приходит в храм, кто сколько полы мыл, как мыл, чем мыл. Я не шучу, я это все знаю. Поэтому человек потом через 5 лет, я ему говорю, ну, я тебя очень, очень ценю, ты мой друг. Он говорит, откуда вы меня знаете? Я 5 лет за ним наблюдал. Да я его еще лучше знаю, чем он сам себя. Я 5 лет за человеком наблюдал, как он ведет себя в разных ситуациях, что говорит. Человек говорит, ой, для меня это так было необычно, такие новые, новые отношения с вами. Какие новые? Ты для меня уже такой старый, ёкарный бывай. Уже 5 лет смотрел за тобой. Таково мое служение. Поэтому никто не должен думать, что я не вижу. Что кто-то пришел здесь, джапу сидел, читал. Вот вы сидели сегодня, читали. Я за каждым человеком, чья мама, чья бабушка, чья дед, чей ребенок тут бегает беззубый, сопливый. Вы думаете, я просто так на вас на всех смотрю, когда что-то рассказываю, смотрю вам в глаза, так сказать, вижу, как вы реагируете на что, кто был, кого не было. Потом приходит, дайте инициацию, сейчас. Я только штаны подтяну. Я все время наблюдаю, слушаю, что говорят, как действуют, кого считают авторитетом, кто кого выбирает, как, что, чего. Кто кому что дал, кто кому что подарил. Ко мне. Я как ум, все стекается ко мне. Я провожу анализ и бумажку пишу. Рой, сои там, все такое. Лейкоциты, тромбоциты, эритроциты. Да. Коки, стрептококи, генококи, спирохеты. Да. Я анализирую и выдаю это. Но иногда совет мне нужен чей-то. Я собираю совет. Говорю, вы не могли бы мне посоветовать, как с вами поступить? Как мне поступить с вашими советами? Серьезно. Я иногда совет собираю для того, чтобы сказать, вы не могли бы мне посоветовать, что мне делать теперь с вашими советами? Он говорит, ну вам лучше их принять. Я говорю, хорошо. Я тут проанализировал все. А то мы не будем делать то, что вы нам говорите, если наш авторитет будет подавляться. Я говорю, ну хорошо, время, значит, еще не пришло. Давайте, я принимаю ваши советы. Давайте, делайте, стройте, копайте, там что-то. Ну, молодец, хороший авторитет. Это так бывает, что совет да любовь. Но в любом случае анализируют те, кто вами занимается непосредственно. Но также я их спрашиваю, как он, что, я вызываю, там, говорю, ну что, как они, как Махараджи приезжают, они спрашивают, ну что, Лакшмарайан, ты рекомендуешь этого человека, нет? А как я могу сказать, если я не исполнил свое служение, я его не анализировал, не смотрел за ним, кто он, что он, как, чего. Если я не заметил, сколько раз он мыл полы одной и той же водой. Ногой. Тряпку бросил ногой так. Раз кто-нибудь идет. Мы раз прошли он так, ногой. А тут я. Глаз, ухо и нос. Как в мультике. 3 шпиона были. У одного такое ухо было. У одного вот такой глаз, а у другого вот такой нос. Мультик такой был. И они все вынюхивали, высматривали и выслушивали. Подслушивали. Я слушаю, что вы говорите, какие ваши идеи, как вы реагируете на конфликтные ситуации, когда у вас кто-то деньги стырил здесь. Все время смотрю, что, кто. Можно достаточно быстро определить степень порядочности, там, да всего, чего угодно. Мирских каких-то качеств. Но самое главное, на что я смотрю, готов ли человек принять духовное руководство. Различает ли он, что такое духовное руководство и что такое мирское руководство? Поэтому Кришна сказал, ну и что, чему тебя твой гуру научил? Арджуне. Арджуна что? Не хотел сражаться. По самой главной причине, там был его гуру. А Кришна ему сказал, тадвитхи пани пратана пари прашнена савая. Гуру-то у тебя никогда не было. Но он думал, что это его гуру. Кто? Драначари. Он сказал, он не истинный гуру. Он гуру военного искусства. Но гуру – это другое. Истинный гуру. И тогда Арджуна понял различие между мирскими гуру и между духовным гуру. И он сказал, тогда я тебя принимаю, гуру. Поэтому, если кто-то нас научил варить хорошо, там, жарить, парить, это еще не значит, что он гуру наш. И мы ему обязаны. Истинный духовный учитель, который говорит нам о нашем сознании, о сознании Кришны, обучает нас, как сознавать эти вещи. Но мы порой не слушаем этого, не квалифицируем. Поэтому также я рассказывал, когда я был в Индии, давно уже, я сидел у своего гуру там в комнате, в Майпуре это было. И гуру что-то мне рассказывал, я уж не помню, там связанное с посвящением. Спрашивал меня, чем я занимаюсь сейчас, как, что бы он хотел. И он все время указывал на то сознание, в котором я должен это делать. Он не говорил о самой деятельности или о чем-то. Он все время говорил, в каком сознании я должен это делать. Указывал, он говорит, очень будь внимателен, Лакшми Нарайна, к своему сознанию. В каком сознании ты это будет? И он начал говорить о мотивах, о сознании, в которое я должен это делать. И зашел еще один брат в боги мой, к моему, вернее, гуру, и он сказал, гуру Махарадж, можно я буду делать вот то-то, то-то, то-то? И гуру сказал, почему? И он сказал, а мне вот тот гуру так сказал. И гуру так нахмурился, он говорит, нет, я же тебе сказал, чтобы ты делал вот это. Ну, там что-то, какое-то служение. Он сказал, а вот тот гуру говорит, что я должен это делать. И он сказал, иди и прими прибежище у этого гуру, ты не мой ученик. Это было сказано очень просто. Это не было так, ты меня не принимаешь, иди отсюда к тому. Нет. Он сказал, хорошо, иди и прими прибежище у этого, ты не мой ученик, ты ошибся. Вы поняли, нет? Ой, нам так нравится в Алмате, в Алмате. Если вам ваш гуру скажет, езжайте в Алмату, тогда езжайте. А так будьте добры делать там, где хочет ваш гуру. Иначе примите прибежище у того гуру. Поэтому не надо принимать гуру как формальность. Кто-то говорит, да, что это неважно, какого гуру примешь, самое главное принять гуру. Как это так? Это очень важно. Вы шутите? Вам же придется подчиниться этому человеку, если вы на самом деле духовной жизнью заняты. Если, и подчиниться как? Сделать то, чего вы очень сильно не хотели бы, но этого хочет он. Еще сделать это так, чего вы очень бы не хотели, чтобы он был вами доволен. Вот попробуйте так. Вот это духовная жизнь. Поэтому Прабхупада говорил, духовная жизнь начинается с момента, когда вы делаете, что вы очень не хотите, но хочет вас духовный авторитет. И вы будете это делать так, чтобы он был доволен вами. Значит, вы на самом деле стали культивировать духовную жизнь. Это тапасия. Поэтому не надо, я смотрю, иногда приходят люди, 20 раз им повторил, что надо, они все равно со своей идеей приходят. И я иногда говорю, ты не готов принять гуру, ты не готов принять это. Как так? Что, вы не понимаете меня, я готов. Я думал вот так, я вот так мыслил. Но вы неправильно думаете и неправильно мыслите. Это все. Если вы мне не доверяете, обратитесь. Есть всегда гибкая структура. Вы можете обратиться к гуру непосредственно и сказать, вот этот осел вообще ничего не понимает. Но вы-то меня понимаете. И вас, может быть, поймут. И дадут вам все, что вам надо. Потому что это дело ответственности. Если гуру берет ответственность, тогда я с себя ее что? Снимаю. Но если гуру хочет, чтобы я отвечал за это, тогда я за это отвечаю. Поэтому всегда есть гибкая система. Если я не хочу за вас отвечать, вы можете обратиться к гуру. И гуру в соответствии со своими отношениями с параматмой, он может через параматму понять, да, я могу принять ответственность, этот человек стоит того. Или он скажет, ну, давайте подождем еще. Если я скажу нет, то он скажет, давайте подождем, пока он скажет да. Но он-то этого не скажет. Давайте подождем. Хорошо, конечно, все будет, все будет. У нас все будет. Разное. Не надо думать, что я царь такой и бог тут. Нет. Я просто принимаю либо ответственность за это, или не принимаю. Но это не означает, что гуру принимает или отвергает. У него немного другой уровень. Немного. Ну, то есть, это совершенно другой уровень. Поэтому то, что я не принимаю, он может принять. Потому что я соизмеряю свои способности, свои как бы, какие-то качества. Я, может быть, не в состоянии вас вытягивать. а он может вас вытянуть. Поэтому очень часто, ну не часто, но бывало так, когда духовные учителя спрашивали меня, ты согласен? Я говорю, я категорически против. Но я не был против того, что гуру посвящение хочет дать этому. Ну, какой-то из духовных учителей. Я был категорически против, если он будет посвященный, принять за него ответственность, за все его поступки. Поэтому я сразу говорю, если вы даете ему, то никогда больше меня о нем не спрашивайте. Что он там делает, меня не спрашивает, почему так происходит. Все. А за этого человека ты берешь ответственность? Я говорю, да. С меня вы можете спросить потом за его деятельность. Почему он так себя повел, что как в той степени, насколько вы считаете необходимым. Вот почему кто-то кого-то рекомендует. Доверять мне и не доверять, это сформировано тем видением духовных учителей, как они меня видят. Они говорят, нет, вот Лакшми Нараян, ты скажешь, мы сделаем. Или кто-то говорит, а нам плевать на Лакшми Нараян, кто он такой? И дают. Это также формируется личные взаимоотношения. Все? Чтобы вы понимали, почему спрашивают у меня, и в каких случаях можно меня вообще не спрашивать. Напрямую к Кришне приходить и говорить. Эти все гуру, и Лакшми Нараян, вместе с ним вместе. Кришна, ты вот чувствуешь? И он вам с алтаря скажет. Конечно. Базару нет. Все. Но Кришна говорит. Тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто смиренный, ничтожный слуга, слуги и всех остальных слуг, гопи Вриндавана. Ему гопи хватает. Но если гопи говорят, эти люди нам так помогли, тогда Кришна на них смотрит. Кто там вам помог? Я говорю, ну посмотри, пожалуйста, пролей на него милость. И он говорит, хорошо, передайте ему вот. И гопи приносит нам, говорит, вот это Махапрасад от Кришны. И мы говорим, о, а что, он о нас знает? Да, мы ему рассказали о тебе. Что ты нам помог его удовлетворить. Поэтому мы всегда служим, хотим быть полезными в чьем-то служении, который служит человеку. О нас даже могут и не знать, и не слышать. Но его знают, о нем слышат, его слушают, поэтому мы становимся полезными этой личности. В его служении. Тогда он представляет кого-то. Вот просят, пожалуйста, ты скажи, как вот этот? Да ничего, нормальный. А этот? Не совсем нормальный. А этот? Ненормальный. А этот? Этого я вообще не знаю. Первый раз вижу. Есть вопросы у вас? Ваши, скажите, пожалуйста. У нас есть ум материал. То есть это... Как посредством материального ума я буду осознавать себя душой, то есть духовную субстанцию? Материальный ум, он вообще способен как-то духовными субстанциями как-то воспринимать? Да, когда он очищается от страсти и от невежества. Ум в гуне благости, он может воспринимать духовные сферы, идеально даже. Наш ум в гуне страсти и невежества. Вот в чем проблема. Почему мы не квалифицированы бываем в духовное знание, находясь в материальном мире. Но когда наш ум очищается, то есть преобладать начинает гуна благости, а не гуна страсти или гуна невежества. Это речь идет о преобладании. Тогда наш ум начинает воспринимать. И до какой степени он преобладает, гуна благости, в уме, до той степени мы способны понять духовные сферы, духовные науки, духовные принципы, духовные качества, видеть их. Сами возвыситься до этого. Это зависит от гуны благости. Но не зависит от гуны страсти и от невежества. Это будет всегда препятствовать нам. Потому что из гуны страсти вожделение. Вожделение все рушит. То есть тут нет никакого противоречия, что нет. В материальном мире материальная личность может постигнуть духовные сферы через гуну благости. Материальную гуну благости. И человек, находящийся под преобладанием гуны страсти и невежества, если он будет принимать авторитет духовной личности, он также будет прогрессировать. Все только в склонности принимать авторитетов духовных и не принимать. Говорится, разница между демонами и полубогами только в одном. Полубоги принимают духовный авторитет, А демон только материальных авторитетов принимает. Вы понимаете? А вот надо, что говорится, тот, кто хочет обмануться, приходит обманщик и обманывает. Тот, кто, значит, хочет, чтобы исполнились материальные желания, а не духовные, тогда придет человек, который исполнит ваши материальные желания, посоветует вам. Вы будете обмануты. Потому что материя пройдет все стадии, как внутри, так и вовне. Тонкая материя пройдет стадию голод, насыщение, пресыщение, отвращение, а грубая материальная энергия пройдет что? Появление, так сказать, созревание, существование, потом увядание, окисление, брожение и разложение. И гниение там чего. Все это. И вы будете очень недовольны таким авторитетом. Он вас обманул, вы подумаете. Он меня обманывает. Но если кто-то даст вам какую-то духовную основу, то вы посмотрите, что даже не в радости, не в горе, в счастье, не в счастье, в богатстве не, и в нищете, в славе и в бесчестии в вас это осталось. Значит, кому-то удалось вам это дать. Он и есть авторитет настоящий. А наши желания, они зависимы от ума? Это функция ума желать. Как функция руки вот, чесаться. У руки очень много функций. Кукиши делать. Вот так же функция ума – это желать. Желание из ума выходит. Желание – это функция души. Но душа действует в материальном мире через ум материальный. То есть желание – это функция души. Да, желание – это функция души. А кто желает-то? Кто видит-то? Кто слышит? Глаз, что ли, слышит? Ой, вернее, ухо слышит? Слышу я, а ты кто? Пузо? Ухо? Нет, я не ухо, не пузо, не слух. Я кто? Ну, я. Я, натюрлиш. Хитла капут. Еще есть вопрос? Что скажут женщины в противовес мужчинам? Потому что очень много людей. Почему говорится, не надо общаться с материалистами, особенно новичкам? Потому что даже достаточно квалифицированному человеку сложно, потому что материалисты всегда хотят вас стянуть на уровень сентиментов. Всегда. Как же вы, елки, как же вы можете? Ой, наверное, вам как трудно. Ой, ну скажу, что у вас прямо сердце не болит, да, за это. Все время. И вы так, и вам кажется, у меня не болит сердце, может, я чувствую, что не болит, ага. Ай, болит. Ой, болит. Ух, болит. Ну, и начинает. И вы тогда начинаете, они вас начинают стаскивать на этот уровень. И вы в итоге... Все. Вам не жалко? Вам не жалко? Тоже. Нет, просто когда приходишь к Богу, приходишь с такими чистыми намерениями, когда получаешь, так кажется, написано, вот за это ты получишь вот это, и вот это, и вот это, и начинает он уже думать, вот это. Нам всегда кажется, что мы с чистыми намерениями. Всегда так кажется. Это, у нас есть такое очень важное благословление Бога. Мы можем думать о себе, как хотим. То есть о своих мотивах, о своих намерениях, о своих действиях. Я просто так кастрюлей дала, побалдею, все, и нормально. Это было нормально. Что такого-то? Я права. Пусть сначала за кастрюлю заплатят. Потом я заплачу им за эту травму. Люди всегда хотят быть правыми. И Кришна позволяет нам думать о себе, как мы хотим. Что у нас были. Мы пришли сюда чистыми преданными. И здесь, блин, осквернились. Повторяли джапу. И вообще с ума сходили, стали алчными, чванливыми, гордыми, вожделеющими. Нет. Это не так. Мы просто этого не видели в своей чистоте. Мы же на все смотрели глазами иллюзий. И потом вдруг иллюзия стала развеиваться, и мы увидели, что мы в гуне. И мы думаем, где же гуно, значит, было? До этого у меня не было гуна, сюда пришла и вся в говне. Значит, где гуно? Где? Здесь, а. Да, они так думают, здесь все проблемы. Там скакала, пела, все. Сюда пришла и не подпрыгнуть, не спеть. Что такое? Никто ничего не ценит здесь, сволочи. Но здесь немного другие ценности. Смиренные здесь более в цене. Разумные, послушные, скромные. Здесь макси в почете, а мини... Мини здесь желанно, но в почете макси. Неплохо было бы голыми всем ходить здесь. Но тогда проблемы будут. Прабхупада всегда говорил, не проповедуйте голым, сумасшедшим и христианам. Не, один человек так говорил, не проповедуйте голым, сумасшедшим и христианам. Потом подумал и сказал, хотя я не вижу, какая между ними разница. Это не в смысле тех истинных христиан, а вот это, кто крестик носит. И кто традиционный крестоносец. Эти все крестоносцы столько наворотили, елки. И голые. Голые столько тут наделали дело. Голый был в первую очередь Адам, и голая была Ева. Поэтому говорят, им нельзя пробовать, они голые. Ну, а сумасшедшие, сами понимаете. Сошедшие с ума. Они вообще веселый народ. Вы понимаете? Это сначала кажется, что мы все чистые. Вот вы помните, когда беспризорников ловили, им как что казалось, что они чистые или грязные? Мыться не хотели, переодеваться не хотели, даже с овшами не хотели расставаться. Потому что было какое-то занятие, было занятие их ловить, чесаться, там все так. А тут раз, что делать тогда? Зачем жить? Так же мы к этой вшивой деятельности относимся ко всему. Что если у нас ее отобрать, то что, а что делать тогда? Вот это не щелкать. Не ловить эти такие, вот такие бегают. Грязь не подскатываешь. Потом из этого раз фигурку слепил, поставил и поклоняешься. Люди любят эти такие, так делать. То отсюда. Руки шаловливые. Везде что-то они скатывают, кругляшки. Круглая форма самая оптимальная. Которые любят плоскую. Так и сплющит, положит. Вау! Но все говорят, ну что такое, несерьезно, о чем он рассказывает? Здравствуйте. В Божьем храме. В Божьем храме надо о детях. Кстати, будет елка у нас, наверняка, я думаю. Да. Ёлка. Кстати, о духовной жизни. Я тут дал распоряжение, чтобы у нас была ёлка.